Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Васильевна, верно? Слушаю вас. Это вам звонят из микрофинансовой компании Кредит.рус, кредиту 24. Меня зовут Зверев Алексей Александрович. Будьте добры, с целью идентификации и дату рождения назовите. В целях безопасности моих персональных данных я не озвучу свою дату рождения по телефону. Ну, если вы дата рождения вам что-то может дать кому-то, да, если вы так считаете, можете назвать адрес электронной почты своей. Нет, не озвучиваю свои персональные данные. Ну, почему же? Ну, потому что хочу, чтобы они оставались в целости и сохранности. Компания кредита 24 вам знакома? Да. Почему мы уже третий раз с вами связываемся, вы отказываетесь проходить идентификацию, но ни разу не удосужились перезвонить по номеру, который указан на сайте? Я обязана проходить идентификацию? Ну, согласно закону о защите персональных данных, да, все верно. Какая статья этого закона Потому говорит, что я обязана ее проходить? 152 федеральный закон. Какая его статья говорит, что я обязана проходить идентификацию по телефону? Это в ваших же интересах, потому что я буду предоставлять информацию, которая является конфиденциальной. И я должен, как сейчас оператор персональных данных, идентифицировать вас. Понимаете? Но вы же чтобы не можете меня, Ольга Васильевна. Вы не можете меня идентифицировать по дате рождения. Вы знаете, но исходя из того, что вы отказываетесь ее называть, да, у меня есть все основания полагать, что это не вы, и я имею право не предоставлять вам данную информацию. А судя по тому, что данная ситуация происходит неоднократно, у меня есть все основания сейчас предоставить эту информацию вышестоящему руководству, чтобы приняли решение о порядке дальнейшего взаимодействия с вами. Ага, хорошо. И если вы действительно Ольга Васильевна, ну, я думаю, вы сами понимаете, чем это может грозить. Да, чем это может грозить? Нет. На этом я с вами прощаюсь. Погодите-ка, вас, смотрите, ну, заинтриговали и убегать. Подождите, ну, объясните. А я вам ничего рассказывать не буду. А у вас не будете, да? Чтобы перезвонить по номеру горячей линии. Обязательно, конечно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Компания Smart Money, ну, это Алексей Сергеевич, разговор записан. Ольга Васильевна? Угу. Это вы? Я. Во сколько сегодня будет оплата в компании Smart Money? Не будет. Микрофинансовая организация. Сегодня. Почему не будет? Почему? Денежков нету, потому что. Занимайте, друзья, родственники, знакомые. Нету. Нету. Мария Сергеевна, племянница ваша? Несовершеннолетняя. Ага. А зачем тогда указывали ее телефон? А, это совершеннолетняя. Ну, занимайте у нее. Да, Ольга Александровна. Ей 18 Ольга, лет. Я не знаю, Ольга Александровна. Да нету у них, я же говорю. Я говорю, занимайте, берите другой кредит. Так не дают. Занимайте, занимайте. Я подала это... штук 20, так не дают. Ну, я не знаю, это ваши личные трудности. Значит, смотрите, если сегодня оплата не будет, выгружаем все номера, начинается полностью прозвон и готовность выезда мобильной группы на работу и... домой к вам. Хорошо. Для очной ставки. У вас есть ровно сегодня до 5 часов дня оплатить. А кто же меня будет устраивать? Очную ставку? Да, конечно. На каком основании? Потому на основании того, что вы задерживаете чужие деньги. Ага, в заложники захватила и задерживаю. Я еще раз, вы задерживаете чужие деньги. Правильно, незаконно удерживаете. Да, да. Значит, сегодня ожидаем оплату. Сегодня ожидаем оплату, еще раз вам говорю. Еще раз вам говорю. Да, я поняла я уже. Алло? Да. Здравствуйте, я могу услышать Ольгу Васильевну? Слушайте, кто это? Это вы? Я, а вы кто? Хорошо. Компания MoneyMan, сервис Solo, зовут меня Арсентьева Валерия Степановна. Обращаю внимание, ведется запись телефонного разговора, Ольга Васильевна. Я по договору вашему званию, вы 50 дней уже находитесь на просроченной задолженности, ваш долг текущий составляет 19 836 рублей 20 копеек. В связи с чем займ свой не погашаете? Не хочу. Что вы имеете в виду, не хочу? Не хочу больше вам платить. Ну, то есть денежными средствами ранее вы воспользовались, хотели, а сейчас оплачивать не хотите? Да.

У вас имеется должность компании «Честное слово», просрочка уже 45 дней, сумма долга 27 595 рублей. Необходимо оплатить не позднее 23 сентября, то есть до воскресенья. Какой день до воскресенья оплата производится? Да, спасибо за информацию. Какой день до 23 сентября вы производите оплату? Вас это не касается. Нас это касается, мы с представителем вашего кредитора по агентскому договору занимаемся взысканием задолженности. Уведомление где? Вам было отправлено письмо 5 сентября. Компания «Честное слово» отправляла, поэтому не может уточнить. Из нашей компании было не заказано письмо отправлено. Если отправлено, то у вас, наверное, есть информация о трек-номере письма. Если у вас то, Ольга Васильевна, у вас есть информация по вашей задолженности. В любом случае, я не третьими лицами не намерена обсуждать свои финансовые вопросы. В любом случае, Ольга Васильевна, ваша обязанность оплачивать свою задолженность. И общение с этими лицами вас оплачивает, долго ваше никак не освобождает. Знакомо с вами, сколько дней вы здесь это чужие удерживаете? Я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Отказ с оплатой вам зафиксирован по записи разговора, информация о вашем уклонении будет направлена к кредитору. Так за 45 дней вы свой вопрос по оплате долга не решили, никакой гарантии оплаты вы мне сейчас не даете. Соответственно, в же время кредитор будет иметь решение о продаже вашего долга в кредиторское агентство по договору с ИСТИ. А вас об этом уже уведомляли. После продажи долга реквизиты для оплаты вас поменяются, потому что вы будете в другой организации платить. Раз в неделю для взыскания долга вас имеет право посещать. Информация на дистанции, понятно? Контактные данные у вас никакие не изменились? Я не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Нарушение статьи 310 Гражданского кодекса, вы не уточняете свои персональные данные, что обязаны делать по своему договору займа. Касса оплаты за такси, до свидания, должны.